Глава 18. Крот и призрак. Дубинин позвонил поздно вечером. «Командир, есть новости». Сивков, снова устраивающийся на ночь в офисе, глянул на часы. Хотел было послать начальника службы безопасности на утро, но передумал. «Что-то серьезное? «Похоже, мы вычислили крота». Усталость вылетела из головы струей тумана. «Вы где?» «Еду в офис». «Я здесь, обсудим. Кто еще нужен?» «Разве что Хвощёв и Людвигович». Дубинин имел в виду начальника охраны призрака. «А Людвигович зачем?» «Сюрприз, однако, вы не поверите». «Кончай трепаться», — рассвирепел Сивков. «Что еще за сюрприз?» «Еду», — ответил Дубинин, прерывая связь. В кабинете Сивкова он появился в начале 12-го вместе с главным айтишником призрака. Кабинет командира был тёмен и тих, работала только система криптозащиты аппаратуры, досветился экран компьютера, показывающий какой-то нефтеперерабатывающий завод. Сивков, одетый по-домашнему в спортивный костюм, выглядел он вполне спортивно, поддерживая физическую форму, повернулся к гостям, кивком показав на стулья. Дубинин протянул ему флешку. «Доказательства». Владлен Тимофеевич вставил флешку в гнездо, и экран изменил картинку. На Сивкова глянуло лицо молодого человека лет 25 с прямой складкой губ, выдающимися скулами и неожиданно маленьким заостренным подбородком. Прическа у молодца могла бы стать украшением любого кандидата на звание секс-символа, и было видно, что он явно считает себя крутым мачо. «Алденин», — вспомнил Сивков фамилию парня. «Так точно, Дмитрий Олегович Алденин, боец охраны», — подтвердил Дубинин. «У нас уже полгода, до этого работал охранником харьковского ЧОПа. Описывает фантастику, искренне считает себя писателем. Самолюбив до неприличия, агрессивен, болен нарциссизмом, настоящий павлин». «Это заметно», — хмыкнул Хвощёв. «Крот?» — уточнил Сивков. «Читайте». Владлен Тимофеевич пробежал глазами текст на трех страницах документа, посмотрел фотографии. «Не вижу прямых свидетельств». «Практически все косвенные», — согласился Дубинин. «Но их много, что и заставило аналитиков обратить на него внимание. Но самое главное, что именно он, после сброса ложной инфы о проведении операции за рубежом...» «Наша подстава», — сказал Хвощёв. «Встречался с парнем из команды Альтеруса», — закончил Дубинин. «Этот парень халдей решал и служит ему в качестве не то телохранителя, не то связного. И, как оказалось, он тоже из Харькова, работал там в полиции, проворовался и сбежал в Россию. Зовут его Сёма Ладыжинский». Сивков еще раз просмотрел фотографии, откинулся на спинку кресла. «Тем не менее, надо проверить, имеет ли он отношение к утечке информации о Даманском». «Он был в команде, сопровождавшей Даманского в Польше». «Все равно нужны прямые доказательства». «Почему бы нам не использовать нового слипера?» — сказал Хвощёв. «Нестор еще никому из наших сотрудников не знаком, кроме тех, кому мы, безусловно, доверяем. Ему будет легче, не вызывая подозрений, проконтактировать с Алдениным в поле засоса». Сивков нахмурился. «Нестор еще не созрел для таких тонких воздействий». «А мне кажется, что созрел. Можно рискнуть». «Риск – благородное дело лишь в том случае, если он обоснован. Представляете, что произойдет, если безоружный не справится?» «Да ничего особенного», – пожал плечами Дубинин. «В крайнем случае допросим Алденина обычным порядком с применением детектора лжи, но я уверен, что Нестор справится». Сивков помолчал, перебирая в памяти аргументы против подключения слипера, однако не нашел. «Допустим, я рискну. Когда предполагаете начать проверку?» «Да завтра и начнем. Все равно мы хотели обсудить с Нестором его будущие цели. Вот и обговорим задание встретиться с товарищем писателем». «Мне завтра лететь в Нижний Тагил по делу мэра». «Мы сами все провернем», — пообещал Хвощёв со своей обычной самоуверенной полуулыбкой. «Вот этого я и боюсь», — проворчал Сивков. Нестора пригласили в офис призрака утром 8 октября. Никаких претензий к своей персоне со стороны начальства он не предвидел, но сердце ёкнуло, когда вспомнились советы Жанны не признаваться Сивкову в походе в ТСЖ. На всякий случай он позвонил ей, и девушка пообещала тоже подъехать в офис для поддержки штанов, как она выразилась. Однако Сивкова в здании не оказалось. Нестора проводили к главе службы безопасности, и он, не увидев в кабинете Дубинина грозного начальника призрака, успокоился. Оказалось, что вызвали слипера для выдачи нового задания, суть которого сводилась к проверке подозрений службы безопасности о работе на врага одного из бойцов охраны. Звали предполагаемого крота Дмитрием Алдениным. Нестору надо было каким-то образом увидеть парня, почти ровесника, подселиться к нему и выяснить, шпион он или нет. Задание показалось с одной стороны легким, однако с другой носило не сильно позитивный моральный характер, и Нестор какое-то время мучился, решая, отказаться ему от него или не стоит. Заметивший его нерешительность, Дубинин спросил: «Есть сомнения?» «Как-то подленько звучит», — признался Нестор. «Никогда не любил подглядывать за людьми, а уж выяснять их желания, чувства и мысли...» «Понимаю, сам не в восторге», — согласился Игорь Михайлович. «Этикой такие задания не блещут. Но у нас нет другого выхода. Если охранник действительно крот, нас ждут большие неприятности вплоть до расформирования. Обещаю, что подглядывать за кем бы то ни было я вас больше не заставлю». «Хорошо», — сдался Нестор. «Я постараюсь». «Вот план операции». Дубинин подал ему флешку. «Посидите в комнате совещаний, изучите, и мы назначим дату и время. Кроме того, я хотел бы ознакомить вас с планом работ до конца года». В душе вспыхнуло любопытство. «И большой план?» Дубинин улыбнулся. «Большой, но не чрезмерный. Мы очень надеемся на вас. Идите, знакомьтесь с заданием и объектом. Через полчаса вернетесь». Нестор взял флешку. Его пропустили в комнату для совещаний, и он принялся изучать жесты, мимику и манеру поведения объекта, с интересом разглядывая лицо Алденина и фигуру, и даже приободрился, потому что этот человек, точно павлин, судя по описанию, ему не понравился. Стимулом для подглядывания за ним это чувство не стало, зато послужило чем-то вроде оправдания. Вернувшись в кабинет Дубинина, Нестор застал там Жанну. Они церемонно поздоровались. Дубинин оценил их жест, и в глубине его светло-серых глаз мелькнул веселый огонек. Начальник службы безопасности догадывался об отношениях слиперов, хотя и не намекал об этом. «Не будете возражать, если Жанна вас подстрахует?» – спросил он. «Нет», – поспешно ответил Нестор, испытавший облегчение. Особых затруднений в исполнении задания он не видел, однако при поддержке Жанны, намного более опытной в таких делах, чувствовал себя уверенней. «Кроме этого задания вам предстоят серьезные испытания», — продолжил Игорь Михайлович. «Во-первых, с вами начнет работать лаборатория Мариона Давидовича, жаждущего досконально разобраться с вашими талантами». Дубинин пожевал губами. «Во-вторых, коррекция поведения требуется значительному количеству персонажей. И на первых порах мы ограничимся внутренней российской либеральной кликой, лай которой начинает доставать всех». «Кого вы имеете в виду?» «Деятелей, льющих грязь на страну и народ со всех рупоров интернета и ТВ. Затем мы с вами пройдемся по эшелонам уровня Госдумы и правительства, которые надо чистить аки Гераклу Авгиевой конюшни. Поработаем с министрами. В первую голову с Минэкономразвития, финансов и торговли. И, возможно, откорректируем банкиров, работающих не на реальный сектор экономики, а на Международный валютный фонд. Но это отдельная тема. В следующем году возьмемся и за зарубежных русофобов. Положительный опыт уже есть. ФРГ, Финляндия, Венгрия, ну и так далее. Вы ведь владеете языками?» «Только английским». «Понадобится знание французского и языков финно-угорской группы. Сейчас овладеть ими можно за считанные дни. Ну а потом...» «Космос», — расхохоталась Жанна. «До звездолетов и космических путешествий еще далеко, но ведь мысль долетит до любой звезды мгновенно. Почему бы нам не попробовать дистанционно вселиться в какого-нибудь зеленого человечка другой цивилизации?» Нестор изумленно и недоверчиво посмотрел на девушку. Впрочем, и Дубинин явно находился в ступоре, не зная, как относиться к словам слиперши. Так далеко мы еще не заглядывали», — попытался он отшутиться после паузы. «Всегда надо ставить цели по максимуму», — наставительно сказала Жанна. «Тогда в жизни появляется смысл». «Глубоко», — покачал головой Дубинин. «Даже добавить нечего. Ну а теперь по делу». Операция по засосу Алденина началась этим же вечером. Охране призрака придумали физический мониторинг территории, что означало обход здания с поиском вражеских разведсредств с искусственным интеллектом, и бойцы разбрелись по периметру, вооруженные датчиками и сложными поисковыми интеграторами. Алденину вместе с напарником Громовым, бородатый мужик с плохими зубами, не выговаривающий букву «Р», велено было осмотреть нижний этаж здания, где в холле в это время мирно беседовали Нестор, Жанна и Виктор. Командир спецгруппы буднично рассказывал о ДТП на Кутузовском проспекте, свидетелем которого он был. Жанна с интересом слушала. Нестор готовился к атаке, краем глаза наблюдая за Алденином, с деловым видом обходившим небольшой холл. В какой-то момент охранник повернулся к нему лицом, и Нестор ласточкой нырнул ему в голову, собираясь в привычном порядке устроить засос и подвал, но был встречен уколом боли так неожиданно, что вылетел обратно и с трудом вернулся в свою голову. Впечатление было такое, будто он наткнулся на колючку кактуса, вонзившуюся ему в глаз. «Что? Тихо спросила Жанна, заметив, как Слипер побледнел и шире раскрыл глаза. «Блок», — еле слышно прошептал в ответ Нестор. «Он запрограммирован». «Давай я». «Нет, я сам». Нестор снова прыгнул потоком сознания в голову охранника и опять наткнулся на колючку кактуса, на этот раз не такую острую, что позволило ему остаться в голове реципиента. Мозг Алденина и в самом деле защищала железная рубашка ментальной программы, мало чем отличающаяся от бронежилета Файнера. Оба они давно были закодированы и не боялись вторжения извне. Алденин, по-видимому, почуял непрошенного гостя, потому что остановился, нехорошо посмотрел на занимавшую диванчик троицу и взялся за приклад пистолета-пулемета ПП-2000. Нестор попытался пробиться сквозь колючки защиты охранника, но только сильнее мотивировал его на активные действия. Ствол ПП-2000 повернулся к сидящим. «Олег, это шпионы!» — нервно выкрикнул Алденин. «Возьми их на мушку, я вызову босса!» Громов выпучил глаза, снимая с плеча ремень такого же ПП-2000. Виктор вскочил. Алденин выстрелил одиночным, но промазал. Командир спецгруппы отлично знал приемы и ложным финтом уклонился от пули. Нестор с отчаянием утопающего ударил лбом в колючую броню защитного блока Алденина, проделывая в ней дыру. В этот момент Громов метнулся к напарнику и одним ударом выбил из рук Алденина пистолет-пулемет. Нестор отшатнулся, ожидая выстрела. Бородач усмехнулся, проговорив: «Не психуй, это я». «Сдавайся!» — хрипло каркнул Нестор губами Алденина, не сразу сообразив, что происходит. «Офис окружен!» Громов засмеялся, показывая гнилые зубы. «Да успокойся, Тор, это я. Держишь его?» Нестор наконец понял, что устами Громова говорит Жанна. «Ты?» «Бестолковый», — сверкнул глазами охранник. «Работай, пока я подержу этого болвана». Нестор вышел из ступора, начал ворочаться в голове Алденина, формируя подвал. Сделать это удалось не сразу. Железная рубашка с колючками сопротивлялась вторжению, но в конце концов уступила натиску и осыпалась дождем стеклянных осколков. Еще пару минут понадобилось Нестору для скачивания памяти охранника, после чего он с великой радостью вернулся в свое тело. Жанна повернула к нему голову. «Снял?» Нестор заторможенно глянул на стоявших на месте с застывшими лицами охранников. «Все нормально, прочитал. Он работает на какого-то Альтерруса». «Витя, забирайте обоих», — сказала Жанна, готовому к драке Виктору, успевшему достать пистолет. «Его тоже?» — кивнул на бородача командир группы. «Он не кодирован, но гнилой, как и его зубы. Странно, что он служит у нас». Появились бойцы Виктора, увели заблокированных подвалом охранников. «Спасибо», — расслабился Нестор. Жанна оценивающе посмотрела на него, принесла стаканчик холодной воды из кулера. «Как тебе удалось снять инфу из-под блока?» «Не знаю». Нестор поблагодарил ее кивком, выцедил всю воду. «Это уже второй раз. Файнер тоже был запрограммирован, и когда я его стукнул, помер». «Не переживай, это не твоя вина. Ему просто внушили еще и программу самоликвида. Что еще интересного ты узнал?» «Этого завербовали еще в Харькове. Он тогда только начинал свою литературную деятельность, жаждал славы и денег. Но Даманского сдал не он». Глаза девушки стали круглыми. «Не он? А кто?» «Я не понял, надо еще разбираться, там такой заворот кишок в мозгах, черт голову сломит. Я успел определить только основные мотивы», — Нестор подумал. «И мне показалось, что в голове парня мелькнула фамилия Козлов». «Козлов? Точно? Не Козадоев?» Нестор неуверенно поерзал. «Может, и Козадоев. Кто это?» «Так, один деятель», — Жанна встала. «Идем к Игорю Михайловичу, расскажешь все подробно». Нестор послушно поднялся с дивана.